же Латышев вспомнил, что оставил наверху продукты и чертов стиральный порошок. Он вернулся в тот же универсам, где 2 часа назад встретил девушку, и подумал, что вот подходящий момент. Теперь можно сделать вид, что ничего не произошло, что пленка так удачно отмоталась назад сама собой, и все осталось, как было до того, как девушка ударилась коленом об острый край тележки. Кроме продуктов по списку и стирального порошка, Латышев купил пол-литровую бутылку водки, потому что четвертинок не оказалось. На детской площадке возле дома он сел под грибок, отвинтил крышку и сделал несколько глотков. Оглянулся, сорвал с нависавшей ветки обожженный по краям кленовый лист, размял его пальцами и с удовольствием принялся жевать горькие свежие волокна. Когда тепло, сначала разлившись по животу, достигло сердца, он подумал, что вот и с ним случилось какое-то счастье, что жизнь, кажется, не прошла мимо, и вообще. Он еще раз глотнул из горлышка, вылил остаток водки на землю, а бутылку, не целясь, кинул в соседнюю урну. Попал и засмеялся. Зинаида психанула. Вот еще новости с выпивкой. И мог бы предупредить, что на работе сабантуй, и вообще нечего забывать мобильник дома. И Зинаида демонстративно отвернулась к телевизору. А Латышев, освобожденный от необходимости что-то объяснять, устроился на диване в Татьяниной комнате и долго лежал без сна, тихо улыбаясь в темноту. И на другой день было сумрачно и влажно, когда Латышев шел с работы, и фары встречных машин едва просматривались. Латышев свернул на улицу, ведущую к заливу, остановился. Гостиничный корпус отсутствовал, поглощенный туманом, и Латышев подумал, что вот чего-то такого он и ожидал. А все вчерашнее было наваждением, сном. Он зашел в супермаркет, купил салаты в маленьких пластмассовых контейнерах, французскую булку, дорогой твердый сыр, виноград, бутылку красного вина. В цветочном киоске рядом с автобусной остановкой выбрал 5 сиреневых, пахнущих свежей горечью хризантем, попросил, чтобы цветы завернули сначала в целлофан, а потом целиком в плотную бумагу. Вот так, хорошо. Теперь непонятно, цветы это или просто сверток. Чем отчетливее выступал из тумана гостиничный корпус, тем меньше уверенности оставалось в Латышеве. Старый дурак, думал он, повелся на каприз взбалмошной девчонки. Да и не девчонки совсем, а странной инфантильной женщины. Избалованной, сразу видно. Уже подойдя к гостинице, Латышев сообразил, что не только номера, в котором живет девушка, не запомнил, но даже имени ее не знает. «Ну, точно дурак!» — вздохнул Латышев и толкнул крутящуюся дверь. Возле стойки консьержа он замялся в нерешительности. Молодой человек, не вчерашний, другой, приветливо улыбнулся и протянул карту-ключ. «Вам на 19-й» и назвал номер. Когда двери лифта бесшумно открылись на 19-м этаже, Латышев обрадовался, как мальчишка, что в коридоре пусто и некому его застукать с поличным. Прежде чем он успел постучать, дверь распахнулась, и девушка повисла на нем, сцепив за его спиной руки и ноги. Латышев шагнул в номер и прихлопнул дверь ботинком. В одной руке у него был портфель, в другой — пакет с продуктами, вином и цветами. Все это он осторожно поставил на пол в прихожей и быстро подхватил сползающее тело девушки. Белья под платьем у нее не было. Охнув, он провел руками по наружной прохладной стороне ее бедер до ягодиц, маленьких, полностью уместившихся в его ладонях. Девушка вздрогнула, еще плотнее прижалась к нему и попросила: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Когда совсем стемнело, она включила одну из напольных ламп. Лицо ее было по-прежнему свежим, и даже обводка вокруг глаз не размазалась. «Ты знаешь, Она заговорила задыхающейся скороговоркой. «Я вчера, когда проснулась, так испугалась. Я ведь даже имени твоего не спросила. Ненормальная, правда?» Она положила ноги поперек.